Как и обещал Салман, к исходу третьей ночи нашли схрон. Обширный бетонированный капонир на глубине 10 метров — наследство дивизии Скорцени, когда-то устроившей базы в этих местах. Чего там только не было. Когда Пина нашел замаскированный люк и активировал код доступа, Ахилл Мария даже представить не мог, насколько серьезно окапывался здесь оснас. Хватило на всех. Модифицированные скафандры «Валдай», почти не уступавшие даже конкистадорам, что не говори, малосерийная, очень дорогая разработка, почти штучный товар. Автоматы «Нарвал», отличные осназовские сухпайки, много, очень много боеприпасов, сменные аккумуляторы, медикаменты. Даже жалко было часть этой роскоши оставлять, ведь все унести оказалось невозможно. Зато с радостью побросали всякую архаичную чушь, вроде палаток, спальников и разгрузок. Современный боевой скафандр имел систему модульного крепления для всего, от подсумков до тактического рюкзака. И спать в нем можно было хоть на снегу, хоть на раскаленном базальте, 24/7 не снимая. Короче говоря, снарядились, хоть и пришлось изрядно повозиться с подгонкой «Валдаев» к тощим студенческим организмам. Остаток ночи и часть дня после побудки были потрачены на первичное ознакомление ополченцев с матчастью. Эрмандедовцам вместе с мобильными пехотинцами пришлось превратиться в инструкторов. Конечно, они не знали осназовскую снарягу так, как ее знал Салман, но на беспросветных гражданских хватало за глаза. Ахилл Мария сменил свой испытанный DIR-419 Идальго на «Нарвал». Идальго теперь покоился в чехле, пристегнутом на клипсах к тактическому рюкзаку. Рюкзак лежал на земле, а на нем восседал бывший полковник, как на троне. На его коленях лежал «Нарвал», разъятый на составляющие. Вокруг 5 юнцов-молодцов, глаза горят, рты раскрыты. Ахилл Мария ощущал себя Прометеем, не меньше. Вот это, парни, основа огневой мощи современного автомата. Просторечие подствольник, хотя на самом деле полуавтоматический интегрированный 20-миллиметровый гранатомет. И располагается, вопреки расхожему мнению, не под стволом, а над ним. Боепитание производится из отъемного магазина, расположенного в прикладе, потому что механика выполнена по схеме Bullpup, то есть находится позади рукояти управления, а не перед ней, и так далее. Ствол уложен на салазки компенсатора отдачи. Автоматика работает на отводе пороховых газов из затворной каморы и маятниковом механизме. Но это вам пока знать не обязательно, а потому и так далее. Основным боеприпасом гранатомета является не граната как таковая, а шрапнельный снаряд. Вот эта болванка с красной маркировкой на поддоне. Дистанционный взрыватель активируется на заданном расстоянии от цели, по умолчанию в 10 метрах, которую поражает сноп из 16 высокоскоростных боевых элементов. В данном случае это шарики из вольфрамового сплава и осколки корпуса в непредсказуемом количестве. Еще есть фугасные, бронебойные, бронебойно-зажигательные, а также осветительные и маркерные гранаты. Гранатомет устанавливается поверх собственного автомата «Нарвал» посредством двух замков на цевье. Вот это — единая рукоять управления. Она активирует все оружейные системы, включая гранатомет. Может быть установлена как на гранатомет, так и на автомат. Вот это флажковый переводчик огня, дублированный с двух сторон. Имеет следующие положения. Предохранитель, одиночный огонь, отсечка очереди по 6, автоматический огонь. Вот эта кнопка под указательным пальцем активирует гранатомет. Вот это важно. Регулятор расхода жидкого пороха. Три положения. Малый, средний и большой. Не дай вам бог выстрелить на полной мощности без экзоскелета. Оторвет руку к чертям. Да и в скафандре на полную стрелять лучше с упора. Это приемник магазина. Это магазин, снаряженный 200 пуль калибра 5 мм в пачках по 100. Пуля — активная 4-лопастная вольфрамовая стрела в пластиковой оболочке. Почему активная? Ну ты даешь. В В поддоне установлен вышибной заряд, который разрывает оболочку и придает стреловидному поражающему элементу дополнительный импульс. Соединили автомат и гранатомет? Хорошо. Итак, в приклад утапливается магазин гранатомета на 12 выстрелов. Вот так, до щелчка. Очень удобно. Наружу выступает только его тыльник. Впереди рукояти управления таким образом находится магазин с пулями. Точно так же задвигается до щелчка в приемнике. Хорошо. А вот это универсальный прицельный комплекс. Он сопрягается с парсером скафандра, выдает целеуказание, рассчитывает траекторию выстрела. В него встроен мощный тепловизор и активный инфракрасный прицел. Автоселекция целей, лазерная подсветка, детектор движения, коллиматорный прицел. Все это богатство контролируется собственным вычислителем. Конечно, можно пристрелять автомат по парсеру скафандра. Современное интегрированное боевое забрало включает в себя все вышеуказанные функции, кроме лазерной подсветки. Но прицел, сопряженный с парсером, увеличивает эффективность огня на порядок. В конце концов, засечка цели, выбор мишени, прицеливание – зависит от мощности вычислителя и возможностей пропускного канала. С этим комплексом у вас их два. Ваш шлем и ваш автомат. Я уж молчу про ситуации, когда стрелять приходится без шлема. И так далее. Прицельный комплекс устанавливается поверх гранатомета или поверх автомата, если гранатомет отсутствует, посредством тех же замков. Вот они. Нарвал модульная система, чрезвычайно гибкая. Что это за сосок в магазине? Сам ты сосок, салага. Это баллон с жидкостью А, а вот это баллон с жидкостью Б. Устанавливается в приклад, в гнездо позади гранатного магазина. Почему всего один баллон с жидкостью Б? Дубина, ты меня сейчас разочаруешь. Потому что это катализатор. Его много не надо. Расход 1:25. Порох смешивается в каморе и подрывается электроимпульсом. Поэтому порох правильно называть бинарной взрывной смесью. Без катализатора жидкость А не взрывается. Далее. Вот это ваше второе оружие. Последний шанс. Пистолет ТШУМ. Верно. Тульский Шандыбина особого назначения. О, даже Романьков знает. Очень мощное и надежное оружие. Интегрированный ПБС, прибор бесшумной стрельбы. Камора и ствол из сверхпрочного сплава позволяют использовать повышенные дозы жидкого пороха, что, в свою очередь, делает возможным применение утяжеленных пуль. Есть функция стрельбы очередями, но не увлекайтесь. В магазине всего 24 пули. В целом, на малых и сверхмалых дистанциях убойная мощь ТШУН мало уступает автомату. Ну... При умелом использовании, конечно. Пистолет тяжеловат, очень сильная отдача, да и ПБС сильно нарушает балансировку. Но в экзоскелете о таких мелочах можно не думать. Паспортная дистанция прицельной стрельбы в земной атмосфере на уровне моря — 340 метров. От себя добавлю, это чушь при вашей квалификации. И если что, стреляйте не больше, чем на полсотни, иначе никуда не попадете. И так далее. Когда Хилмария поймал себя на 40-м и так далее, он понял, что педагог из него никакой, и сплавил учеников Проспера. Пусть в тонкостях разбираются под его руководством. В конце концов, у того мать университетский преподаватель. Должно же что-то передаться с генами. В Алдаях дело пошло веселей. Мощные экзоскелеты сильно облегчили жизнь. Да и холод больше не беспокоил. Если что, скафандр мог самостоятельно вколоть стимулятор или витамин, а то и массаж сделать электрощеткой. Снаряжение — это очень здорово. Но Ахилл не мог понять главного, стратегическую цель. Куда их тащит Салман? В Нерскую губу, да. Что они там будут делать? 103 калеки даже в Валдаях не смогут взять город штурмом. Это факт, так сказать, аксиоматический. Он скрипнул зубами, поборол гордыню и догнал на марше Дельпина. Вопросы требовали прояснения, в деталях. Бывший пират шагал на левом фланге колонны подва. Где-то впереди и на флангах шли звенья мобильной пехоты. Салман принимал их доклады по рации, то и дело помечая что-то в наручном планшете. Бывший эрмандадовец коснулся его плеча. Ахилл обернулся Пина, ловя забралом лунный блик. — Я. — Проблемы? — Да. — Докладывай. Ахилл Мария мысленно сплюнул. Здоровяк умел довести даже мертвого. Правда, приходилось мириться с тем, что довести до мертвого состояния он умел не хуже. Салман делал из людей трупы на самом высоком уровне и уже очень много лет. «Нечего докладывать», — сказал он. «Есть вопросы. Точнее, один вопрос». «Да ну!» Салман поднял забрало, и эрмандадовец увидел его бровь, изогнутую скептическим коромыслом. «За каким дьяволом мы идем в Нерскую губу? Вот такой вопрос. Ты собрался партизанить, это ясно. Но не лучше ли партизанить в тайге? Город — слишком оживленное место, не находишь? Там космодром, а значит, много патрулей, автоматические станции слежения, беспилотники, а?» Пина усмехнулся, сбавил шаг. «Ты по-испански сейчас говоришь, чтобы не ронять моего авторитета?» «Ценю. Так вот, я не собираюсь партизанить». Ахилл иронически присвистнул. «А что собираешься? Штурмовать город и вырезать всех поганых оккупантов?» «Мысль!» — Пина хлопнул себя по шлему. «Ну, хватит ерничать. Я серьезно. Мы же решили, что идем вместе. Я с тобой, ты со мной. Так расскажи, куда мы идем». Салман остановился. Ахилл тоже. Отряд шел вперед, недоуменно поглядывая на командиров десятками глаз. «Мне нужен космодром. Я собираюсь угнать звездолет». «Рехнулся?» «Нет. Сколько ты высидишь в лесу, даже с учетом моего знания местности?» «До лета максимум. Потом клоны нас вычислят и вычистят». Пина поднял палец. «А в Нерской губе есть пещеры. Я же тебе говорил, сотни и сотни километров пещер с выходом в море. Мы там засядем. Там тоже есть схроны. Да там целая база. Вот там нас сам черт не выследит. Я сделаю себе и еще паре тройки людей новые лица и чистые документы. Мы пойдем в город. У меня там есть связи еще со времен осназа. Дальше чистая техника. В Нерской губе серьезный космодром. Уверен, что найдем корабль и свалим с Махаона. И вот тут твои навыки разведки и контрразведки мне очень пригодятся. Еще раз спрашиваю, ты со мной?» Ахилл Мария был крепко удивлен. Он покачался на носках, посмотрел под ноги, в небо, на Салмана и снова под ноги. Старый волк Эрмандады думал. «Хорошо, мы угнали корабль. Нас не сбили клоны», — сказал он наконец. «Куда ты собрался лететь?» «К нашим, не в Конкордию же!» Салман выглядел искренне изумленным. «Каким вашим?» — осторожно спросил его визави. «На землю или к пиратам?» «Нет, это не я, это ты рехнулся», — обиделся Дельпина. «Каким пиратам? Синдиката больше нет. На какую землю? Хрен ли я там забыл? На фронт полетим, клонов валить. Или ты хочешь здесь кантоваться до конца войны?» Вот так и поговорили. Пина, судя по всему, собрался сказать еще что-то ехидное, но его прервал вызов рации. «Да, это Богдан. Голос тихий, до блатного звона напряженный, что слышно даже через динамик. Кажется, у нас контакт. Стрекоза засекла около 20 целей на 11 часов. Дистанция 900 тысяч. Двигаются навстречу. В окончательной численности не уверен, метель мешает. Сигнатуру скафандров определить не удается. Нас пока не засекли». «Отряд, стой!» Пина отреагировал быстро. «Взводные, рассыпаться и залечь. Мита, вас тоже касается, ждите».